И, наконец, эпизод с камином. Произошло это за 2 месяца до того момента, к которому мы приблизились. Душой этого эпизода был человек по имени Антенор Лепикар. Этому сторожу было поручено после случая с ящиком постоянно находиться в комнате тюльпана во время его трапезы, чтобы быть уверенным, что поварята Лакруа выносят только столовую посуду. Он был человеком лет 40, сравнительно высоким, с желтоватым цветом лица и необычайно молчаливым. Какое-то беспокойство в таких же желтых глазах и растерянный взгляд выдавали съедавшую его какую-то тайную муку. Это было притворство? Или он был очень хитер? Тюльпан, который при всем желании не мог стать таким же желтым, взял за правило сидеть с унылым взглядом и молча жевать. Причем он делал это так хорошо, что в один прекрасный день Антенор Лепикар мрачно спросил его, что его гложет. А за 2 дня до этого тюльпан узнал от начальника тюрьмы, что гложет Антенора Лепикара. Тот был рогоносцем. После чего тюльпан ответил, что действительно существует некое обстоятельство, которое его мучает, в то время как он находится в заточении. Его жена, которая живет на такой-то улице в доме с таким-то номером, изменяет ему чуть не со всем кварталом Сен-Виктор. Да, месье, дело обстоит именно так. Ах, если бы только, простонал он, наполняя тарелку Антенора рисом с телятиной и протягивая ему кубок с бургундским, если бы только я смог выйти отсюда на 12 часов, да, мсье, не больше, чем на 12 часов, после чего слово джентльмена, вернулся бы обратно только для того, чтобы выдрать эту потаскушку. «Это можно будет устроить, мсье», — сказал мрачный Антенор. Может быть, удастся получить разрешение, но не слишком на это рассчитывайте. Больше он ничего не сказал. Однако, когда он выходил из комнаты, унося под курткой бутылку шампанского, то окинул тюльпана с головы до ног взглядом, в который вложил всю свою душу и всю свою муку рогоносца. Так что не будет преувеличением сказать, в этом взгляде светилось братская привязанность. Это произошло в один из последующих дней, когда он сидел перед тюльпаном и жрал в 3 горла, так как, с одной стороны, его жалование было довольно мизерным, а с другой стороны, поглощение в больших количествах теплой земной пищи делало на время менее острыми холодные поцелуи души. И совсем не стремясь придать себе вид сообщника, рассказывал о Латюде, известном специалисте по побегам, жившем где-то в 50-х годах, если он правильно помнит. Латюд – это был первый урок, который усвоил тюльпан из рассказов Антенора. Утверждал, что из Бастилии нельзя выходить через двери. «Мсье», – сказал тюльпан, – «я мог бы притвориться мертвым, однако смогу ли я на такой большой срок задержать дыхание? Если не смогу, то обнаружу себя, а если смогу, то умру. Допустим, даже все пройдет хорошо, но тогда, будучи запертым в гробу, как я смогу его открыть?» «Через камин, мсье», — тихо сказал тогда Антенор. «Этим путем спаслись Латюд и его друг Алегр». И он вышел приветливый и таинственный, унося на поясе под курткой связку сосисок. После этого на следующую ночь тюльпан поставил все на карту, хотя и подозревал, что пускается в безумную авантюру, не представляя себе, как он будет спускаться после того, как вскарабкается наверх, если только в тот самый момент, когда он окажется наверху, мимо башни свободы, не пролетит воздушный шар этого предателя, его брата, для того, чтобы подцепить его. Понимая, что когда он нырнет сверху в ров, наполненный водой, то, скорее всего, окажется на дне, а не будет вынесен наружу водами свободы, но не в силах одолеть желание выйти на волю и страсть к жизни, оказавшаяся сильнее рассудка, он снял при свете свечи решетку, ограждавшую камин, втиснулся туда и, помогая себе руками и ногами в этом узком пространстве, начал карабкаться вверх, постепенно превращаясь из акробата в статую, покрытую сажей, пока, наконец, не оказался на платформе башни Свободы, расположенной на 14 метров выше его комнаты, под усыпанным звездами небом конца июля, самым прекрасным небом, которое ему когда-либо приходилось видеть.